Часть первая. Основа. Все живые существа, включая и нас самих, уже обладают изначальным семенем пробуждения. Гампопа. Драгоценное украшение освобождения. Первое. Путешествие начинается. Если и есть какая-то религия, которая могла бы соответствовать представлениям современной науки, то это буддизм. Альберт Эйнштейн. Опытный буддист не считает буддизм религией. Он воспринимает его как своего рода науку, метод исследования собственного опыта с помощью техник, которые позволяют беспристрастно изучать свои действия и реакции, чтобы осознавать: «Ага, так вот как работает мой ум. Вот что мне нужно делать для того, чтобы испытывать счастье. А вот чего мне следует избегать, чтобы не испытывать страдания». В своей основе буддизм очень практичен. Он учит тому, как обрести спокойствие, счастье и уверенность, избегая тревог, безысходности и страха. Сущность буддийской практики связана не столько со стремлением изменить свои мысли или поведение, чтобы стать лучше, сколько с осознанием того, что вы хороший, цельный и совершенный человек, какими бы вам ни казались обстоятельства, определяющие вашу жизнь. Она направлена на осознание врожденного потенциала вашего ума. Другими словами, буддизм имеет своей целью не столько достижение благополучия, сколько осознание того, что вы в этот самый момент уже являетесь таким цельным, совершенным и, в сущности, благополучным человеком, в которого вы только могли мечтать однажды превратиться. В это трудно поверить, не так ли? Что ж, я тоже долгое время не верил. Я хочу начать с признания, которое может звучать странно в устах того, кто считается перевоплощенным ламой и, по идее, должен был сделать в прошлых жизнях множество прекрасных вещей. С раннего детства меня преследовали чувства тревоги и страха. Мое сердце бешено билось, и я часто покрывался испариной, когда оказывался рядом с незнакомыми людьми. И у этого неудобства, которое я вынужден был постоянно испытывать, не было никаких видимых причин. Я жил в прекрасной долине и был окружен любящей семьей, множеством монахов и монахинь и другими людьми, которые были глубоко погружены в изучение того, как раскрывать в себе внутренний мир и счастье. Тем не менее, тревога следовала за мной повсюду, словно тень. Мне было, наверное, около 6 лет, когда я впервые почувствовал себя немного лучше. Побуждаемый по большей части детским любопытством, я начал лазить по холмам, окружающим мою долину, обследуя пещеры, где провели свою жизнь в медитации многие поколения буддийских йогинов. Иногда я залезал в пещеру и делал вид, что медитирую. Конечно, я и представления не имел, как медитировать, и просто сидел там, повторяя в уме мантру «Ом мани пэме хунг», особую комбинацию древних санскритских слогов, известную почти всем тибетцам, как буддистам, так и небуддистам. Порой я сидел часами, мысленно повторяя мантру и не понимая, что я делаю. Тем не менее, я начинал ощущать, что мной постепенно овладевает чувство покоя. Однако после 3 лет, проведенных в пещерах, в попытках понять, как медитировать, уровень моей тревоги возрос до такой степени, что на Западе его, вероятно, диагностировали бы как полностью развившееся паническое расстройство. В течение некоторого времени я получал неформальные наставления от своего деда, великого мастера медитации, который предпочитал умалчивать о своих достижениях, но в конце концов набрался смелости попросить маму передать моему отцу, Тулку Ургьену Ринпоче, который при жизни был повсеместно признан как чрезвычайно одаренный учитель, просьбу пройти у него формальное обучение. Отец согласился и в течение 3 следующих лет давал мне наставления по различным методам медитации. Поначалу я понимал немного. Я старался успокоить свой ум, так как он учил, но мой ум не желал успокаиваться. На самом деле, в те первые годы формального обучения я обнаружил, что отвлекаюсь больше, чем прежде. Меня раздражало все, что угодно. Физические неудобства, звуки на заднем плане, конфликты с другими людьми. Спустя много лет я пойму, что в действительности это не было регрессом. Я просто начинал в большей степени осознавать непрерывный поток мыслей и ощущений, которые не замечал ранее. Увидев, как через тот же процесс проходят другие люди, я теперь понимаю, что этот опыт типичен для всех, кто только учится исследовать свой ум с помощью медитации. Хотя я все же начал переживать короткие мгновения спокойствия, страх и паника продолжали преследовать меня, как голодные духи, в особенности потому, что каждые несколько месяцев меня посылали в монастырь Шераплинг, главную резиденцию 12-го Тайситу Ринпоче, одного из величайших мастеров тибетского буддизма среди ныне живущих, а также одного из моих основных учителей. Великую мудрость и доброту, которые он вложил в мое развитие, мне никогда не оплатить сполна. Там я должен был обучаться у новых наставников, среди незнакомых учеников. Потом меня отправляли обратно в Непал для продолжения обучения у отца, и так я провел почти 3 года, путешествуя туда и обратно между Непалом и Индией, получая формальные наставления от отца и от учителей в Шераплинге. Один из самых тяжелых моментов случился незадолго до моего 12-го дня рождения, когда меня послали в Шераплинг по торжественному случаю, вызывавшему во мне особый трепет, для официального признания в качестве перевоплощения Юнге Мингюра Ринпоче. На этой церемонии собрались сотни людей, и мне пришлось часами принимать их подарки и давать благословения, как будто я был кем-то очень важным, а не напуганным 12-летним мальчиком. По прошествии нескольких часов я стал таким бледным, что мой старший брат Цакни Ринпоче, стоявший рядом со мной, подумал, что я вот-вот потеряю сознание. Когда я оглядываюсь на прошлое и вижу всю доброту, проявленную моими учителями, я недоумеваю, как я мог так всего бояться. Теперь мне кажется, что основа моей тревоги заключалась в том, что я еще не вполне осознавал действительную природу своего ума. У меня было чисто интеллектуальное понимание, но не было непосредственного опыта, который позволил бы мне увидеть, что все переживаемые мною страхи и неудобства были порождениями моего собственного ума, и что непоколебимая основа спокойствия, уверенности и счастья была ко мне ближе, чем мои собственные глаза. В то же самое время, когда я начинал формальное буддийское обучение, происходило нечто чудесное. Но тогда я еще не понимал, что этот новый поворот событий окажет длительное воздействие на мою жизнь и фактически ускорит мой личный прогресс. Меня постепенно знакомили с идеями и открытиями современной науки, в частности, в области, касающейся изучения природы и функционирования мозга.